Глава четвертая. Креница прошлого. Сидя на бревне и держа в руках дощечку, покрытую воском, Святослав корпел над письменами. Покусывая кончик костяного стело, он долго раздумывал, прежде чем вывести слово. «Видишь, — говорил Велиздар, — варяжской речи и письму рунами тебя Асмут и Свинельд научили. Это хорошо, поскольку ты из рода Рюрикова, но мать твоя славенка, и править ты будешь Русью, потому русские письмена должен знать как свои пять пальцев». Старик принес несколько свернутых кож. Когда развернул, там оказались ряды букв, и отец Велиздар стал показывать, как писались те или иные знаки раньше и как они пишутся теперь. «Слово для человека имеет великую силу», — поучал кудесник. «Им можно ободрить унылого, излечить немощного, а можно и здравого ввергнуть в смертную тоску и даже убить. С древнейших времен люди передавали друг другу знания из устным словом. Человеческая жизнь коротка, но память рода вечна». И текут сказания и былины от прадавних пращуров к правнукам, а от них к грядущим потомкам, как река полноводная. Но на земле случаются войны, пожары, землетрясения, иные беды, в которых может погибнуть целый народ, и некому будет передать зерна накопленных знаний и опыта. И потому велес Бог открыл русам чаровные знаки, с помощью которых слова можно записать и сохранить знания на многие века. Потому издавна кудесники ведут летописания о временах и событиях, повествующих, кто мы есть и откуда. В письменах хранятся свароговы законы, звездные науки, премудрости лечения людей и животных, секреты трав, варенье зелий, заговоры и многое-многое другое. Без сих письмен стали бы мы безродным племенем, пустым, как перекати поле. «А о чем тут написано?» — осторожно касаясь других свитков, спросил Святослав. «Сие повествование о том, как жили наши предки в глубокую старину, с кем сражались, в какие земли переселялись». «Деда Велиздар, почитай мне». Глаза отрока загорелись голубыми огоньками пытливости. «Почитать-то можно», — ответил Волхв. «Да не уразумеешь ты. Эти древние письмена писались так давно, что кроме нас, кудесников, никто их не прочтет и не растолкует. Язык с тех пор изменился, и знаки. А есть еще более древние писания, которые хранятся у великого Магуна, и только сам Магун, да еще несколько кудесников на всей Руси их читать умеют. И ты тоже, деда Велиздар?» Не унимал любопытство отрок. «И я, жрецу Велеса, бога мудрости, по чину положено все премудрости знать, в том числе и чаровными знаками ведать. Я про древнее хотел с тобой позже речь вести, но если у тебя возникло желание...» «Возникло, отче, весьма сильное желание», — не унимался Святослав. «Почитай и растолкуй мне древние книги». «Почитать?» — старик призадумался. «Нет», — поднял он палец, — «лучше покажу. Не все, конечно, но кое-что из написанного тут». Велиздар обвел рукой свитки. «Сам увидишь». «Где увижу?» — не понял отрок. «В зерцале времен», — загадочно ответил старик и больше об этом не говорил. На завтра утром, отправившись с волхвом на Мовь и уже привычно покряхтев и побегав после ледяной купели, Святослав надел рубаху и спросил: мы пойдем нынче смотреть праздник богов?» «Нет, княжич, с сего утра, как я и обещал, буду открывать тебе прошлое Руси. Оно во многом тяжкое, так что будь готов к неприятному и даже страшному. Далеко не все сейчас твой детский разум объять сможет, но все это останется в памяти и будет осмысливаться по мере взросления». Старик опустился на колени перед чистой креницей и стал шептать в ее холодное глубокое нутро, в котором еще отражался ущербный месяц. «Ты — живая вода, текущая через вечность, и ты — месяц, исчисляющий время, текущее, как вода. Вы — соратники числа Бога, ведущего счет великим и малым числам яви. Вы — пронизывающие все сущее, проливающиеся с небес и истекающие из земных недр. К вам обращаюсь я на пороге грядущего дня и уходящей ночи. Откройте юному княжичу неведомое, дайте зреть течение прошлого». Велиздар простер руки над источником и сделал несколько круговых движений противосолонь, как бы протирая водяное зерцало. «Гляди!» — велел он отроку. Святослав с внутренним трепетом и волнением заглянул в темную чашу родника. Вначале он ничего не увидел, только отражение бледной утренней луны и исчезающих с небосклона звезд. «Хорошо гляди, княжич!» Негромко, но повелительно прозвучал во второй раз голос волхва. Святослав прикипел очами к поверхности, подернутой сине-золотой пленкой отраженного неба. Ему показалось, что луна и звезды стали более четкими и ясными. И тут отрок обнаружил, что луна в кренице отражается дважды. «Деда!» — изумленно прошептал он. «Отчего в кренице две луны?» «Когда-то, немыслимо давно, много тысячелетий тому назад, над землей восходили две луны, сынок». Только теперь Святослав заметил, что в роднике отражается не их небо, а совсем другое. Там в глубине была чудная картина рассвета, возжигающего пурпурную зарю над незнакомым морским побережьем. Синие волны теплого моря накатывались на берег, а дальше среди зелени были видны красивые и прочные строения. У причалов теснились большие парусно-гребные ладьи с изображением на парусах солнца либо звездного неба с двумя лунами. Серая лента дороги вела дальше к градам, окруженным полями, садами и цветущими рощами. А еще дальше, в голубой утренней дымке, угадывалась вершина горы. «Что это за дивная земля?» — тихо спросил Святослав. — «Это очень давняя прародина наших предков», — так же тихо отвечал Велиздар. — «Эта страна была на полуночи, где теперь плещут ледяные волны студеных морей». — «Ее больше нет?» — с тревогой в голосе спросил Святослав, вглядываясь в дивное отображение. — «Ее нет очень давно». Одна из лун однажды упала на землю. Моря-океаны вышли из берегов и погубили многие страны, в том числе и обиталище пращуров. От того невиданного удара содрогнулась до самых недр земля и сдвинулась с места. Там, где было тепло, стало студено, а на месте полуночи стал полдень. Отражение в кренице как бы подернулось рябью, потемнело, и чудная страна исчезла. Только огромный огненный шар, похожий на раскаленное солнце, мчался средь темени из небесных глубин. Страшной силы грохот сотряс воздух, когда раскаленный шар врезался в океанские волны, будто одновременно ударили тысячи перуновых громов и молний. Невиданные тучи огня и пара поднялись ввысь, земная твердь разверзлась, на миг обнажив океанское дно, а в следующее мгновение все исчезло в кипении вселенского буревея. Громадные водяные валы пошли по океанскому простору, сметая на своем пути малые и большие острова, топя суда, разнося в щепки целые грады. Земная твердь колебалась и лопалась, извергая из чрева огнедышащих змеев, и расплавленные камни текли жаркими огненными реками. Голубое небо затянули черные тучи пепла, гари и пыли. Ураганные ветры и вихри невероятной силы полетели над землей, довершая разрушение. Жуткие потоки воды, смешанные с земным прахом, обрушились на содрогающуюся твердь, и вода в реках стала как кровь. Отрок отпрянул от креницы и закрыл очи ладонями. Старик погладил мальца по голове. «Страшно, Святославушка?» Княжич только кивнул. «Привыкай к яви, какова она есть. То только в детских сказках море, океан всегда ласковое, а стребок добрый. За порогом материнского терема жизнь сурова, сынок. Ну ладно, хватит на сегодня. Завтра продолжим». А за пращеров не переживай, спаслись они, выжили. Пойдем теперь, письменам поучимся, чтению и сонму богов наших, мужских и женских. Деда, уже поздно вечером, ложась спать, спросил Святослав, а как же сумели пращеры спастись от такой погибели? А потому спаслись, что боги наши еще живы были, и Сварог, и Перун, и Звездич, и Велес, Ладо, Дождь Бог и прочие. Конечно, не те первые боги, что весь свет сотворили, а дети их, что также носили имена своих отцов и правили нашими родами. И когда затряслась земля, велели боги пращурам сесть в большие ладьи, взять с собой запас провизии, молодых жеребят, коров, овец и выйти в открытое море. Так и спаслись пращуры, а земля их погибла вместе с теми, кто остался, не захотев покинуть свой дом и добро. «Что же сталось потом?» — не мог унять любопытство княжич. «А про это мы с тобой завтра узнаем», — улыбнулся старик, заботливо укрывая мальца. «А сейчас надо спать». На завтра впервые случилось так, что Святослав поднялся первым задолго до зари. «Деда Велиздар!» — услышал старик и почувствовал, как отрок настойчиво теребит его за рукав. «Вставай! Ты обещал показать, что было дальше!» После мови они вновь склонились к роднику, и кудесник обратился к нему со словами просьбой показать прошлое. Душа Святослава трепетала вслед произносимым заклинанием и ожидала продолжения, пусть страшных, но чудесных видений. Едва Велиздар провел руками над креницей, как тотчас предстало четкое и ясное видение. Корабли, ладьи с изорванными парусами стояли, вмерзая в лед под свинцовым небом. Усталые, измученные люди брели по заснеженной равнине, кутаясь в шкуры, гоня перед собой жалкие остатки домашнего скота, такого же исхудавшего и изможденного в злоключениях. Еще недавно родные берега и теплое море оставались за спиной, превратившись в ледяную безжизненную пустыню. Святослав видел, как беспощадны стужи и голод, от которых легко погибают слабые и одинокие. Выживали только те, кто держался вместе и помогал друг другу. «То были страшные времена, — говорил Велиздар, — в которых богов уже не было с людьми, и многое утерялось и забылось из прежних знаний. Куда же боги делись? Умерли от старости. Они ведь были последними из богов, и от людей уже ничем не отличались, кроме мудрости да высокого роста». Отражение поблекло и растаяло. Прошло, наверное, много сотен или даже тысяч лет. «Сейчас мы с тобой, подобно птицам-соколам, увидим с высоты те земли, на которых поселились потомки пращуров, спасшихся после страшной беды», — проговорил Волхв. Он прикоснулся концами перстов к челу и глазам Святослава, и они вновь обратились к Кренице. Там, будто под крылом птиц, летящих на огромной высоте, простерлись реки, моря, равнины и горы. «Как называются эти моря?» «То, что побольше — Зеленое море, дальше — Русское море, а рядом с ним поменьше — Синее. Прежде русы жили на его берегах, и царь Сварог плавал по Русскому морю через Великую Протоку аж до Египта и других полуденных стран. И были земли русов от Синего моря до Студеного, от Дуная и Западной Дивуны на заходе до Ра-реки, Дона и Камень-гор на восходе. А некоторые роды и вовсе ушли в далекую Индику, Семиречье, Междуречье и другие неведомые страны. Святославу казалось, будто они плывут под самыми облаками, а внизу раскинулись полноводные реки, густые леса, вольные степи и зеленотравные луга, где жили пращуры много веков назад, гоняя тучные стада и возделывая нивы. «Вот наша родная Днепрорека, а там Буг святой». «Истра стремительная, Дон-батюшка, Ра-река великая!» «Как красиво!» — восторженно шептал Святослав, глядя на плывущие внизу благодатные просторы. «Красиво!» — с грустью в голосе сказал Велиздар. «Только было так давно, а нынче русское и синее моря отошли от Руси». Греки-византийцы на них хозяйничают, и море русское нарекают Евксинопонтом. Великая Ра-река, матушка, и Дон-батюшка лежат в хазарских пределах. Поят из нее скот и пьют воду хазары, кайсоги, яссы, волжские болгары и прочие кочевые народы, которые рек не почитают и святости их не понимают. На Дунае другие болгары сидят, на Лабе — готы, только Днепра с Нестрой у нас, почитай, и остались. «Отчего ж так?» — вскинул брови отрок. «Ежели то были наши земли, надо бы их вернуть, так будет поправи». «Соколик ты мой!» — погладил его Велиздар по бритой загорелой макушке. «Погоди про такие дела думать, давай лучше далее поглядим». Густая пыль заклубилась над знойной степью, сопровождая несметное войско всадников, едущих на конях и верблюдах, и пеших ратников странного вида, черноволосых, чернооких, с бородами, заплетенными в косички, в пестрых кафтанах, а на головах войлочные шапки, похожие на печные горшки. Изнывая под палящим солнцем, тянутся вереницы рабов, светловолосых и голубоглазых мужчин, женщин и отроков. Тех, кто отстает и спотыкается, горшкоголовые бьют тяжелыми длинными бичами. В конец изможденных добивают, либо просто бросают на пыльные раскаленные равнины, где поблизости рыщут почуявшие легкую добычу гиены. «Что это?» — сдавленно проговорил Святослав. «Это воины царя Напсура гонят в жаркий Египет и Вавилон пленных русов. Великая часть Руси тогда была подчинена Напсуру. «Отчего ж так вышло?» — дрожащим от волнения и возмущения голосом спросил княжич. «От того, что не было тогда лада на Руси. Помнишь, я рассказывал байку про Усилу Доброго? В те времена начались распри и войны между родами. Ослабла Русь, и пришли тогда злые вайлы». Убили вождей, захватили людей наших в плен и увели в страшное рабство. Вайлы, персы, вавилоняне. Примечание авторов. Святослав отвернулся. Ему было обидно и больно смотреть на позор пращуров. «Гляди, княжич, и запоминай горький урок», — сказал Волхв. Святослав повернул голову и посмотрел в криницу. По широкой степи вновь двигалось войско, которому, казалось, не было ни конца, ни края. Впереди на тонконогом коне, в шелковых одеждах, окруженный многочисленной свитой, гордо ехал военачальник с надменным взором черных очей. «Это персидский царь Кир», — пояснил Велиздар. Он уже разбил передовые войска русов и теперь жаждет покончить с остальными силами. Но главной сечи не будет, — ответил кудесник на вопросительный взор княжича. Русы небольшими отрядами будут нападать на врага то с одной, то с другой стороны, днем и ночью делать вылазки в стан неприятеля, уводя лошадей, сжигая шатры, круша обозы, изматывая и обессиливая противника. В одном из таких дерзких набегов будет схвачен сам Кир с несколькими военачальниками. Святослав увидел понуро стоящих персов в изорванной одежде. Два дюжих русов, вооруженных медными мечами, подвели Кира к невысокой по сравнению с остальными воинами женщине в доспехах, со строгим лицом и уверенной осанкой, чем-то напомнившей княжичу его мать. Она произнесла несколько четких и коротких фраз. Кир, после того, как ему перевели слова предводительницы русов, резко вскинул голову, и в его очах блеснули безграничная ненависть и тоска. Изображение заребило и исчезло. «Что это за женщина? И что было потом?» — обратил княжич к волхву взволнованный лик. «Это мать Серомахова, вдова прежнего царя Маха, которая стала предводительницей в те тяжкие времена. Вначале Кир хотел, чтобы она вышла за него замуж, а когда она отвергла предложение, пошел войной. Персы убили сына матери Серомахи Виномира, и она велела в отместку казнить всех пленных персов, а их кровью напоить Кира до пьяна, а потом снять ему голову, чтоб впредь вайлы не зарились на чужие земли. Лишившись своих военачальников и царя, измотанные и обескровленные, персы были вынуждены уйти». «Они больше не приходили?» — спросил отрок. «Приходили, под рукой уже нового царя Персиды, Дария. Слишком уж лакомым куском были наши края, да и помнили они о той первой победе, когда захватили столько рабов. Но к приходу Дария наши люди приготовились основательнее. Нападали на врага небольшими стремительными отрядами, засыпали в степи колодцы по пути движения персидского войска или бросали в них трупы животных. В то же время на полуночи собиралась большая рать. Шли на помощь сербы, шли славутани с широкой Днепры, шли люди с Карпат-горы, с Галуни и других мест». «И они отразили персов?» — забежал с вопросом наперед Святослав. «Гляди!» — вновь кивнул в криницу Велиздар. Перед их взором двигалось войско Дария. Сосредоточенные лица воинов, огромные обозы, конные дремлют в седлах, пешие идут тяжелым медленным шагом. Хотя ни ясным днем, ни темной ночью нет им покоя от внезапных атак и метких стрел варваров, тут же уносящихся прочь на своих быстрых низкорослых лошадках. Хотя высохла вся трава, отравлены источники, а люди и животные гибнут сотнями, но неумолимо стремится вперед Дарий, объявивший себя новым владыкой вселенной. Справа, в колышущемся от зноя воздухе, поднимаются клубы пыли. Опять атака степных варваров. Военачальники дают приказ готовиться к схватке. Но что это? Пыль не серая, а какая-то белесая. В небо с тревожными криками взлетают птицы, а вскоре, не боясь людей, навстречу живой лавиной мчатся степные звери, сайгаки и туры, корсаки и волки. Вместе с ними скачут зайцы, бьют крыльями дрофы и стрепеты, рыжими молниями мелькают лисицы. Это не пыль, а дым. Горит степь, и ветер дует прямо в лицо. Против такого врага бессильны меткие стрелы, острые копья и мечи, щиты и палицы. Эта мысль доходит до каждого. Лошади взвиваются на дыбы, испуганно ржут и поворачивают вспять, не слушаясь всадников. Кричат перепуганные ослы и верблюды. В сутолоке сцепляются обозные телеги. Огромное войско разворачивается, и начинается бегство. Гонка с огненной смертью, несущейся по пятам на быстрых крыльях ветра. Когда проходит вал огня, на ошалевших, обожженных персов обрушиваются тьмы русов, и начинается сеча. «Матерь Сва с нами! Слава Индри Перуну!» — загремели боевые кличи русов. По дымящейся степи они помчались на врага. И теперь это был уже не набег одного-двух полков, а выстроенные боевым порядком крылья конницы, за которыми, сверкая медными наконечниками копий, двигались пешие рати. Жуткая кровавая сеча закипела средь выжженной полуденной степи, падали в пепел пришедшие за добычей и рабами персы. Падали, осененные лучами златокудрого хорса русы, в последний раз обнимая горячую землю. Черный пепел вихрился над полем битвы, перемешанный с серой пылью, и белесый дым стлался над степными просторами, заволакивая зерцало креницы. Вскоре там уже ничего нельзя было разглядеть. Мать Серомахова к тому времени уже стара была, но дельным советом помогала новому вождю, Кнышу. Дарий бежал, земля осталась за пращурами. Больше персы на нас не хаживали, а потом иранцы и вовсе стали в дружбе с нами, — заключил отец Велиздар. «Ну, хватит на сегодня». «Пойдем-ка рыбы в озере добудем, да юшки на обед сварим». «Выходит, деда, пращуры наши давно в этих местах живут?» — спросил Святослав по пути к озеру. «С самых прадавних времен», — отвечал Велиздар. «Только называли их в разные времена по-разному. Когда еще великая стужа была, наши пращуры, защищаясь от ветра и холода, носили бараньи жупаны с высокими воротниками-комырями, зато их и прозвали комыри или киморы. Потом, когда с греками торг вели, продавали скот, который в древности скут назывался, а греки по-своему произносили скуфь. А пращуров прозвали скуфами или скифами, то есть скотоводами, а их высокие бараньи шапки — скуфьями. А когда они на священной рай-реке жили, то назывались арайцами или арийцами. Те племена, которыми мать Серомаха правила, получили название Серомахи или Серематы». По месту обитания многие племена назывались. Древляне, которые в лесах жили, поляне в полях. Дрягова в болотах, сиверцы на полуночи, а также по виду занятий. Вены от того, что вена венили, то есть снопы вязали. Серпы тоже хлеборобы, которые серпами жали. Рыбоеды в основном рыбой питались. Млекане – молоком. Будины – грады деревянные искусно строить, будовать умели. Тавры – быков разводили. Костобоки прославились тем, что первыми научились делать костяные панцири. И много всяких других было племен. Однако все они себя славяно-русами называли, от того, что богов своих славили, по цвету волос все русами в те времена были и с другими племенами не смешивались. Потом, правда, смешения начались, с аланцами-ланями смешались, получились русалани, с древними кельтами – венды, с иранцами – иреи. А нынче уже тех смешений не перечесть. Войны, походы, переселения — все оставляло след в русских родах. «Ты говорил, снимая рубаху, чтобы залезть в воду, — продолжал Святослав, — что русы аж в Индику ходили». «Ходили и в Индику, и в Иран, и в Сирию, и дальше на заход переселялись. Среди них был и род праотца нашего, Ория, с сыновьями. Но про то я тебе завтра расскажу. Давай, бери острогу, да высматривай рыбу, что пожирнее». На завтра Святослав проснулся с радостным предвкушением продолжения чудных видений. В охотку совершил утреннее омовение, поупражнялся в подражании ходьбе и бегу разных зверей и, наполнившись ожиданием, присел у креницы, где Велиздар уже творил заговорную молитву на воду. И вновь предстало видение. Седой, но еще крепкий старик и вместе с ним трое рослых юношей стояли у подножия высоких гор, глядя на зеленые благодатные долины, на которых паслись стада и отары. «Многие лета, — сказал старик, — водил я племена наши в поисках благодатных земель. Ходили мы через горы кавказийские, через пески многие, в края неведомые, но нигде не обрели покоя. Чужие племена вставали на нашем пути, голод, смерть и тяготы преследовали людей и животных. Наконец достигли мы этих степей зеленых, и Кий уже заложил град. Однако, сами видите, для всех места не достает. И позвал я вас, сыновья мои, сказать, что надобно разделиться. Поскольку Кий градостроительство начал, пусть здесь останется. А мы слышали, что на заходе тоже славянские племена обитают. Хотим к ним пойти». Посовещавшись, решили Щек и Хариф. «А я тогда к северу отойду, дней на 15 пути, там град новый заложу, и пусть каждый будет с родом своим и заботится о людях своих. И здесь передо мной и богом Велесом, хранителем стад, клянитесь, что не будет меж вас расприй, не замыслит худое брат на брата, а будете жить в мире и ладу, как это завещано богами и пращурами. Отче Орий, я Щек, сын твой, даю в том твердую клятву. Я Хариф, жизнью своей и богами великими клянусь. Я Кий, клянусь». Юноши принесли клятву на мечах, и всяк стал готовиться к походу. И с тех пор арийцы разделились. Щек и Хариф отошли к заходу солнца и увели своих чехов и хорват, и поселились у Карпатских гор. А Кий со своими людьми на Кавказе обосновался, и с ними часть чехов осталась». Отец Орий заложил град на меже голой степи и лесов и назвал его Галунью. а через время Киев и Галунь стали великими княжествами и образовали славянскую державу Рускалань, которая простиралась от Рарики на восходе до Кавказийских гор на полудне и Карпатских гор на заходе. И жили славяне в Кавказийских горах 500 лет богато и счастливо, пояснял отец Велиздар, глядя на отражающиеся в водной глади леса и горы, как и предрекли отцу Орию боги перед исходом из Пенжи, священного Пятиречья и Семиречья, где раньше обитали пращуры. Но потом начались войны, пришли римляне в железных колесницах и в броне, напали готы с рогами на челе, притекли безжалостные гунны, и род Кия отошел к Днепре и Нестре. А иные славянские племена ушли аж к Дунаю Синему на заходе и к Волхову реке на полуночи, и еще дальше, к Студеному морю. Мирную картину сменила иная. В утренней дымке, поблескивая стальными доспехами, двигалось огромное войско. Рослые сильные воины в гребенчатых шлемах с вогнутыми прямоугольными щитами и короткими мечами, в единовременном марше сотен тысяч ног, обутых в кожаные сандалии, заставляли содрогаться саму землю. Ровными, четкими центуриями, когортами и легионами текли суровые воины тяжелой пехоты, закованные в железо. За ними чистокольными зубьями колыхались копья легких пехотинцев с круглыми щитами. Шли лучники, пращники. Впереди конные разъезды зорко осматривались по сторонам. На прекрасных лошадях гордо восседали военачальники в золоченых доспехах и пурпурных плащах. Они взирали со спокойным высокомерием людей, привыкших властвовать и побеждать. Рядом с военачальниками тенью следовали вышколенные, как псы, оруженосцы, охранники, стременные, посыльные. Потом двигались тяжелая закованная в железо конница и боевые колесницы, которые в момент атаки превращались в жуткие орудия смерти. Ощетинившись острыми стальными лезвиями, они, подобно огромным серпам, резали людей, как стебли соломы. Шли многочисленные обозы, везущие шатры, припасы, котлы, оружие. Скрипя огромными колесами, переваливались на ухабах осадные и стенобитные орудия. А замыкали шествие маркитанты на своих пестрых телегах. Жуткое ощущение неимоверной силы, помноженной на опыт и боевую выучку, исходило от этого шествия. Все войско представлялось единым совершенным боевым орудием, и мнилось, что нет на земле силы, могущей противостоять неотвратимой поступи железных рядов, над которыми, мерно покачиваясь на шестах, плыли хищные серебряные орлы. «Это ромы», — пояснил старик на немой вопрос Святослава, — «самые грозные и сильные войска тех времен. Они захватили полмира, дошли до Индии и не испугались даже их боевых слонов. Но Русь одолеть не смогли», — добавил Велиздар. «Почему?» — с изумлением спросил отрок. «Потому, сынок, что русы ценили свою волю и землю превыше жизни. Страшные то были войны, Святославушка, и длились они не год и не 10 лет, а многие сотни, то затухая, то возгораясь вновь. Одна из этих войн, что велась на Карпатах, длилась непрерывно аж 100 лет». Люди рождались, старели и умирали, а злая война все шла. И плакали от нее и русы, и ромы. Ромы не хотели отступать, потому что видели здесь богатые земли, стада и пашни, Но больше всего нуждались они в том, без чего не мог существовать Рим. «В золоте?» — предположил Святослав. «Нет, в людях, которых ромы мечтали видеть своими рабами, выросшие на воле в купальской чистоте и перуновой праве, наши мужи всегда отличались силой, храбростью, честностью, умением довольствоваться малым. Жены пленяли умом, красотой и верностью, рукомысленники искусной работой, потому шли ромы на наши земли и гибли здесь». А русы принимали смерть, сражаясь за волю свою, потому что в рабстве жить не могли. Тысячу лет стоял Рим, и тысячу лет воевали с ним наши пращуры, пока не уразумели враги, что не одолеть им Руси. Жестокой была последняя битва на Дунае Синем у Трояновых валов, и римские орлы были повержены, а их легионеры взяты отрабатывать дань на поля наши. И так они трудились на нас 10 лет, а потом были отпущены, потому что русы прежде никогда не брали себе рабов. Но мы с тобой нынче задержались, солнце уже высоко, давно пора за дела приниматься». Однако после обеда Святослав упросил отца Велиздара еще хоть немного поглядеть в креницу. Прежде чем открыть зерцало времен, кудесник некоторое время раздумывал. «Покажу тебе готов», — решил он, — «потому как после нашествия Германариха пала Рускалань, разделившись на Киевскую Русь и Антию». Снова многие тысячи конских копыт кромсали землю, и прах серой тучи взмывал в небо, закрывая встающее солнце. Неудержимой лавиной текли воинственные готы с устрашающими рогами на головах. Издали казалось, что это несется стадо разъяренных быков, которое вмиг сметет любую преграду. Русская дружина, обнажив мечи, стояла на другой стороне поля, молча и нерушимо, как молодая дубрава. Стройный юноша-сотник, нетерпеливо перебиравший поводья, готов был каждую минуту пустить коня вскачь, но, видя, что опытные военачальники не торопятся, снова опускал узду. «Что, Борислав, страшны готские быки, а?» Обернулся к нему широкоплечий коренастый воин с седым оселецем на бритой голове, по всему главный воевода. «Что я быков не видал?» — стараясь выглядеть равнодушным, отвечал юноша. «Наши буйтуры пострашней будут. Иной раз вчетвером одного быка на торжище вести приходится, а эти вон какие мелкие, мигом рога скрутим». «Эв, куда хватил!» — отозвался пожилой воин справа. «Наших буйтуров с готами сравнивать! Мы своих быков в чистоте содержим, а эти опрятности не ведают. Купали не молятся. А еще, когда воловьи кожи выделывают, то в коровьей мочи их потом выдубляют. От одного духа чувств лишиться можно». Воины дружно загоготали. В этот миг стремительно несшаяся вперед лавина готских всадников неожиданно споткнулась. Передние кони дико заржали, угодив в ямы-ловушки, усеянные на дне остро затесанными кольями. А прямо из густой травы вдруг выросли увитые зелеными веревками пырея русские воины с короткими копьями и ножами-акинаками. Ловко уворачиваясь от конских копыт, они точными ударами разили выпавших из седел готов и сами падали под ударами их мечей и топоров. Неудержимый вал смешался, потеряв стремительность напора. Бориславу показалось, что грозный львиный рык прозвучал прямо над ухом. Стоявший впереди воевода вложил вынутый было меч обратно в ножны. Не сводя очей с приближающихся врагов, он схватил могучими руками ворот своей толстой кожаной рубахи и рванул ее так, что она лопнула до пояса, а несколько стальных пластин отлетело далеко в сторону. Глаза его пылали таким яростным огнем, что Бориславу на миг стало жутко. «Нас воловьими да коровьими рогами пугать!» — взревел он. «Так вот же вам!» Он швырнул на землю обе рубахи, кожаную и белую, что надевалась под испод, схватил у оруженосца еще один тяжелый меч и потряс двумя клинками над головой. «Готов много, а нас мало, но пропустить их дальше нельзя! Будем биться с ярью в сердце, братья!» — крикнул воевода. Призыв прокатился по рядам русов. Наполняясь ярью праведной силы, воины рвали на себе рубахи, сбрасывали кольчуги и так, с обнаженной грудью, неистово мчались в свою последнюю сечу, чтобы прямо с поля брани отправиться в Ирий к Перуну. Зазвенела булатная сталь, захрипели взмыленные кони, закипела жестокая сеча. Впереди русов все так же неутомимо рубился двумя мечами воин с горящими, как у тигра, очами. «Кто это?» — выдохнул Святослав. «Это князь Бус и его верные воины, прозванные за силу и бесстрашие буйтурами». Видение жуткой сечи, где среди рогатого воинства перуновыми молниями носились буйтур-русы, стало размываться и исчезать, то ли за пеленой, поднятой тысячами копыт пыли, то ли за туманом времени. Наступила тишина, в которой были слышны только стрекот степных кузнечиков да грай воронья. А вдоль дороги стояли высокие деревянные кресты с распятыми на них телами. Святослав отпрянул в испуге. «Гляди, княжич, гляди и запоминай на всю жизнь. Это тяжко видеть, но ты должен знать, как страдала земля русская и чем она доселе жива. Это князь Бус и 70 его воевод, которых уже мертвыми распяли готы, озлобленные тем, что ни один буйтур не попросил пощады, а бился смертным боем, и прежде чем пал сам, положил с десяток лучших готских воинов». Видя, что юному княжичу тяжело видеть столько смертей и кровавых битв, Волхв коснулся водяного зерцала, и все исчезло. Остались только чистая гладь да струйки кипящего песка на дне. Положив руку на плечо Святослава, старец успокаивающе сжал его. «Пойдем домой», — сказал он. «Правда, княжич, порой страшна и жестока», — говорил он, уже сидя на колоде перед избушкой, — «и платят за нее кровью и людскими жизнями. Бусичи положили свой живот за правь и ушли в жизнь вечную, а благодаря их стойкости пала лучшая часть готского войска. Русь тем временем успела собрать новые силы и разбить врагов». «Отчего бусичи распяли на крестах?» — спросил Святослав, сглатывая ком в горле. «Готы к тому времени уже были христианами и хотели устрашить русов теми распятиями, да не вышло. Христиане ведь крест блюдут из-за того, что их Бога на кресте распяли». «Как можно распять Бога?» — изумился Святослав. «Ну, вроде он сам это дозволил, дабы своими страданиями и кровью смыть грехи людей, очистить их души. Только люди-то все равно грешат. Что же теперь, надо время от времени кого-нибудь распинать? так и богов не хватит, а люди привыкнут, что кто-то кровью своей будет смывать их недостойные деяния. Нет, мы такому пути не следуем. У нас каждый русич сам должен держать ответ за свои поступки перед богами, отцами-старейшинами и всем родом, ибо к сварогу и пращурам всяк идет своей тропой, а чужими путями не может следовать. Деда Велиздар, обратился к нему отрок, когда они уже улеглись спать. Скажи, что такое ярая сила, которой владели буйтур-русы? Мудреный ты задал вопрос, сынок. Как бы ответить, чтоб понял ты своим детским умом? К примеру, каждый воин, который прилежно учится воинскому искусству, овладевает многими силами: быстротой, крепостью мышц, зоркостью глаза, твердостью руки. Но это человеческие силы, а есть еще силы божеские: сила земли матери, огненного хорса, легкокрылого стрибога и, прежде всего, сила яра бога, что дает земле возможность проснуться весной, разродиться и дать новую жизнь плодам, травам и всякой живности. Мы, славяне, русы, должны следовать по пути прави. И тому, кто блюдет законы сварожьи, открываются силы божеские. Хлеборобу и пахарю покровительство дашь Бога, водителю стад и песеннику мудрость Велеса, а в воина перетекает сила яра Бога, и тогда он может делать то, что выше людских пределов. А как воин узнает, что ярь в него перетекла? Продолжал любопытствовать Святослав. «О, он это чувствует сразу. Эта сила переполняет его. Из груди вырывается рык, подобный львиному, и воин без страха стремится в гущу сечи, нанося такие удары, против которых не устоит и самый прочный доспех». А сам он становится таким ловким и быстрым, что даже обнаженного его не может догнать и поразить вражеский меч. Отчего имя такое у князя Бус? Ведь Бусый — это сумрачный, серый, туманный, — спросил отрок. Верно. Только слово это в старину означало еще и тайный, волшебный. Также бусами называли лодии, в постройке которых князь Бус толк ведал. И ходил он с дружиной на тех бусах-лодиях против греков и нагнал на них такого страха, что те прятались, едва завидев русские паруса. А в битве с готами, вишь, загинул, вздохнул кудесник. После этого несколько ночей снились Святославу распятые русские воеводы и князь Бус, который разрывал на себе кожаную рубаху, так что стальные бляхи со звоном разлетались в стороны, а два острых меча в его руках взвивались перуновыми молниями над рогатым стадом страшных быков. Юному княжичу страстно захотелось стать таким, как князь Бус, и овладеть таинственной силой яри. Несколько дней Волхв, щадя впечатлительность отрока, не водил его смотреть прошлое, а, напротив, загружал простыми повседневными делами. «Воинская мазь у нас вся вышла», — сетовал кудесник. «Сможешь ли ты, сынок, ее сам сделать? А я пока сено для козы накошу». Святослав брал холщовую суму и отправлялся за травами. Выискивал по лугам и оврагам желтый донник, приятно пахнущий свежим сеном, золотистый зверобой, оранжевые ноготки и белые корзинки деревея. Затем, вернувшись, долго растирал их частями в деревянной ступе с несоленым жиром. Надо было попотеть и постараться. Зато мазь вышла на славу, и Велиздар похвалил ученика. А вскоре Волхв снова произносил заговорные слова над чистой креницей, и новые образы прошлого накрепко входили в детское сердце и память. Живой шевелящейся рекой, подобно несметному числу рыжих муравьев, текут с востока беспощадные, не ведающие жалости гунны в кожаных шлемах, вооруженные обоюдоострыми топорами и узкими щитами. Отбирают скот, убивают детей, стариков, женщин. Вот уже вступили на волжские земли, вышли к Дону, и местные племена стали отходить к заходу, не в силах противостоять несметному числу гуннского воинства. Вынуждены были уйти и русы, что жили на волжских и донских землях еще со времен праотца Ория и Кия, и являлись их прямыми потомками, часть из которых ушла на заход многие сотни лет назад. Один из донских князей также звался Кием, как и его давний прапрадед. И вот сей Кий повел своих людей к Непре реке, где давно уже сидели славянские роды изарийцев. В Кренице возник холмистый берег Непры. Высокий муж с бритой головой, длинным чубом и усами, окруженный военачальниками, стоял перед поселением, глядя на его ветхие покосившиеся стены и заросшие осокой рвы, в которых плавали бубыри и громко орали лягвы. «Видно, беспечно живут здесь люди русские», — заметил Кий спутникам. «Они больше на густые дубравы полагаются, чем на бревенчатый чистокол», — ответил за спиной один из сотников. «От готов до гуннов в дубраве не отсидишься», — заметил второй. Из града вышли посыльные. «Что это за селение, люди добрые?» — спросил у них Кий. «Это Велесград», — ответствовал старший. «А я князь Вуслав». «Что ж ты, князь град свой, так запустил? Или умелых рук не хватает? Так мы помогли бы, ежели примете». «А вы откуда будете?» — в свою очередь спросил Вуслав. «Мы с Белой Вежи от гуннов ушли. Текут, как злая саранча. Надобно готовиться к великой войне, объединяться силами. Так что примите нас». Поговорив еще и убедившись, что пришлые люди – добрые умельцы и воины, велесградцы приняли Кия с людьми в свой град. Всех встревожило известие о несметных полчищах новых врагов, потому что тут уже хозяйничали готы, с которыми Русь заключила временный военный союз против Рима. Закипела работа в Велесграде. Кияне с горожанами стали возводить новые укрепления, углубили рвы, намостили бревнами улицы, вырыли колодцы на случай осады, возвели сторожевые башни, а на стенах сделали обманные лазы-ловушки, где на качелях подвешивались большие бревна. В случае проникновения незваных гостей такие качели сметали одним ударом до десятка человек, и те падали в глубокий ров с водой. А за градом Кий выставил сторожевые дозоры, которые бы дымом загодя упреждали о вражеском нападении. «Видя такое родение, — объяснял дальше кудесник, — велесградцы вскоре избрали Кия своим старшим князем, а Вуславу пришлось уступить место, передав ему свою булаву. И многие другие роды признали Кия своим князем, потому что перед лицом страшного врага поняли люди, что надо объединяться. Так сотворилась Киевская Русь, которая противостояла злой напасти. Потом готы ушли к полуночи, гунны — на заход, а Кий потеснил греков. Те запросили мира и стали торговать с Киевщиной. После гуннов новая беда пришла на нас, злые обры, которых было как песка морского, а после Кия не стало прежнего единства, и великие смуты раздирали Русь на части, и потому обры убили нашего князя Мужемира и одерживали верх над русами, покуда Волынь не заговорила о единстве всех родов. Собрались старейшины и дали клятву верности, чтобы сражаться до смерти, но Русь освободить, и победили обров. Но Синее море тогда отошло от наших земель, им завладели греки. И снова меняется видение. Связанные русы бредут унылой цепью, а плети на сей раз хазарских всадников то и дело свищут в воздухе, расписываясь кровавыми знаками на спинах пленников. Русов, как скот, гонят на рынок рабов, где их, как и тысячи лет назад, перекупят византийцы либо волохи и навсегда увезут в свои земли. Такие страшные унижения русам приходилось терпеть разве что во времена вавилонского рабства у Напсура, тяжко вздохнул Велиздар. Но тогда русы во время землетрясения убежали на родину, а теперь сама наша отчизна под хазарами. Уже 300 лет те хазары владеют нами. Правда, последние 100 лет Киев, благодаря стараниям деда твоего, Олега Вещего, и отца Игоря, избавился от ига хазарского. Но многие русские земли до сих пор под ними и платят дань. Могуч еще каганат, да и в дружбе он с хитрой византийщиной. Греки, они ведь племя себе на уме. Более 1000 лет мы с ними воюем, миримся и ведем торг. Пращуры называли их хитрыми лисами за велеречивость, коварство и ложь. Сами ромы, когда подчинили греков, не ведали, что тихо и незаметно, где золотом, где посулами, лестью или другой хитростью, на которую они весьма горазды, скоро покоренные превратятся в правителей и будут владычествовать не только над своей Грецией, но и надо всей восточной частью огромной Римской империи, которая теперь называется Византией. Так и с Русью. Воевать с нами на равных они могли только, когда в 5-10 раз превосходили силой. Их воины обабились, изнежились, потому греки предпочитали заключать с нашими князьями мир и платить дань. Но всегда искали у Руси слабину, чтобы в момент войн или междоусобиц нарушить договор и ударить в слабое место. Когда Русь обосновалась на берегах Русского и Синего морей, то возвела там чудные грады, какие не построить грекам. Сураж, Харсунь и иные, посвященные богам солнца. Тогда греки стали приходить на торжища наши, строить свои дома для торговли и обмена, посылать своих юношей. И было так 400 лет. А потом вдруг русы увидели, что повсюду ходят не купцы греческие, а воины их с мечами и в броне. Греки незаметно все прибрали к своим рукам и стали хозяйничать, а славяне на них работать. И пришлось пращурам проливать свою кровь, чтобы грады те вернуть обратно Руси. А нынче опять они в руках врагов наших, и святыни древние валяются, затоптанные в прах, и земля-то огречилась. Те же хазары не без помощи византийцев на наших землях сидят. Их стратегасы обучают хазарских воевод, как с нами лучше сражаться, как хитростью и обманом действовать, чтоб своей цели добиться». «Гляди, гляди пристальней, княжич, Это Волхов река, и вдоль нее идет дед твой, Рурик, с варягами Русь. Рядом братья его, Синеус и Трувор. То идут они по зову их деда, князя Гостомысла, и народов земли новгородско-славенской. Славен, русов, кривичей, чуди, веси, мери и прочих. А там, видишь, течет русская дружина на битву с хазарами, разворачивается крыльями и бросается на врага. А впереди статный витязь на белом коне. Это дед твой, князь Рарок Рурик, за русскую землю сражается. А вон в лодье двоюродный дед Олег Вещий ведет воев своих на Царьград. А там греки несут дань отцу твоему Игорю. Видишь, у него такой же осередец на голове, как и у тебя, и на щите знак сокола, ибо род ваш происходит из варяжского племени Рарожичей. «А варяги откуда произошли?» — спросил Святослав, вспомнив про дядьку Свинельда, кормильца Асмунда, охоронца Фарлафа и многих других воинов. «Когда-то после исхода из священного Семиречья наши пращуры разделились. Потомки отца Ория, племена славян, русов, сербов, чехов и хорват пошли на полдень и заход солнца к Днепре, Нестре, Русскому морю и Дунаю, к Карпатским горам. А племена вендов захотели унести своих богов к западно-полуночному морю и осели на его берегах, а также по рекам Лаби и Одри, и стали палабами и ободритами». И другие славяно-русы, что называются ваграми, лютичами и поморами, а также ругами, живущими на острове Рюген или Руян, со столицей Аркона. Там находится главное святилище, храм Свинтовида, куда со всех окрестных земель стекаются богатые дары. Маравы, отменные мореплаватели, храбрые и умелые воины. Отсюда и их название варяги, от древнего вагара, что значит «отважный», «удалой». Они занимаются как торговлей, так и военными походами. Многие народы с охотой нанимают их на службу. Ромеи, к примеру, издавна приглашают их в свое войско, как союзников, называя «верингами». Прибывая в окружении свеев, данов, норвегов, поморам все время приходится сражаться от того, что нурманы сии вкупе с саксами и франками норовят Варяжскую Русь захватить и в чужинскую веру окрестить. Однако она храбро отстаивает свои земли, верование и своих богов. Ты верно знаешь, что само имя Рурик или Рерик происходит от Рарок, что означает «сокол». Это племенной знак славяно-бодритов, где сокол есть воплощение духа рода Всевышнего. Я тоже родом из палабов, но волей великого Свинтовида оказался в Новгороде, где лицезрел твоего достойнейшего деда перед самой его смертью. Потом вместе с Ольгом Вещим пришел в Киев и при отце твоем волховские службы творил. Сам Радогощ велел Руси Киевской вести с Русью Варяжской совместные боговедческие, торговые, военные и прочие дела, потому как корни у нас одни. Так что в твоих жилах, Святослав, течет кровь умеющих постоять за себя ободритов, вагров. И это хорошо, поскольку храбрость и смелость Рарожичей непременно нужны киевскому князю в сии непростые времена. И опять в Кренице разгорелась кровавая сеча. Свистели стрелы, храпели, кося обезумевшими очами кони, сшибались в смертельных поединках воины, а впереди вновь скакал молодой витязь на белом коне. «Тот витязь ты еси, князь Святослав!» — промолвил старик и, наклонившись, вдруг замутил воду в Кренице. «Что ты? Я дальше видеть хочу!» — обиделся малец. «Нельзя дальше смотреть. Дождь Бог не дозволяет зреть грядущее. И в том великая премудрость, за которую мы его восхваляем. Вот и все пока, сынок. Давай поблагодарим Криницу, Числобога и Купала за то, что дали нам увидеть прошлое». Отец Велиздар, а за ним и Святослав, сорвали несколько росших неподалеку цветков и бережно опустили на чистое зерцало живой воды. «Многое из увиденного тебе еще непонятно», — говорил кудесник, когда они возвращались к избушке. «Но теперь оно всегда будет жить в твоем сердце, и по мере созревания ума ты сможешь оценивать все по-иному». «Жалко, что видения кончились», — вздохнул Святослав. «Они были страсть как интересными». «О, ты прикоснулся только к самой малости. Впереди еще столько непознанного, что не хватит и целой жизни, а нам с тобой лишь один годок выделен. Так что давай дальше трудиться. Принеси-ка нож», — велел кудесник. «Я покажу тебе, как вырезать деревянную ложицу».